305. Мою последнюю книгу поймут немногие. Кто же оценит сокровенное качество слюны Спасителя или возложение рук Моисея? Не привыкли люди оценивать огненное сердце? Может помочь книга тем, кто уже ощутил зачаток солнечного змея? Он свершает кольца свои между огненными извержениями. Нельзя представить себе утверждение подземного огня без извержения огней сердца. Знаете об обычных извержениях йога, которые не могут быть ничем заменены, ибо этот газ огня должен выйти и соединиться с огнем пространства. Но редко достигают йоги этого явления связи с космическим огнем. Мы называем эту степень святою, ибо свет огня высших миров соединяется с лучами планетных йогов. Это кратчайший путь к махатмам. Не опасайтесь напряжения, это тот же путь. Не смущайтесь тоскою, она от огня. Не сердитесь, ибо сердце не любит этого корня.